Вновь ставший франтом, копьеносец низко поклонился послу. Реально низко, почти пополам согнулся. «Ван Снегирев, я обесчестил нашу дружбу. Я понял вас неправильно. Мне нет прощения». Посол, наверное, с минуту смотрел на согнутого Вана Ло. На его лице сперва доминировал гнев, сменившийся затем усталостью, смешанный с раздражением. «Заканчивайте с вашими минскими церемониями, Яо», — бросил он наконец. Отошел от китайца, плюхнулся в свое кресло и добавил. «Лучше потрудитесь объяснить, что тут происходит и каким образом потомок почти уничтоженного аспекта оказался втянут в государственный переворот». «Вы всегда умели смотреть в корень вопроса, господин посол». Будто проверяя нас на агрессию, копьеносец сделал пару шагов от дверей. Мешать ему никто не стал, но перемещение отследили с настороженностью. «И льстить мне не надо», — все еще раздраженно буркнул Снегирев. «Про переворот понял Игорь Сергеевич. Рассказывайте уже». Столько в этом болезненно выглядящем человеке было воли, что Ван Ло подчинился. Вздохнул, как перед прыжком в воду, но против ожидания начал не с ответов, а с вопроса. Смотрел он только на посла, отслеживая краем глаза положение всех остальных. «Почему вы решили, что посольство будут штурмовать?» Больше всего на свете мне хотелось сказать наглецу, что он не в том положении, чтобы задавать вопросы, но я неведомо как сдержался. Не иначе, показатель терпения у меня прокачивается с каждой кризисной ситуацией. Так что я объяснил ему ход своих мыслей и меньше всего ожидал смешка в качестве реакции. «Что я сказал смешного?» — с угрозой произнес я. «Наместник не связан с потрошителями», — пояснил Яо. «И я должен в это просто взять и поверить. Только на основании ваших слов, Ван Ло». «Вас не смутило, что ваш топляк продолжил квартировать в своих апартаментах в парке Лотосов после нашего с ним столкновения в гостинице?» «Меня смутило», — влез Самойлов. «После драки в гостинице он должен был...» «Сменить квартиру», — закончил за него китаец. «Детективы, блин, аж завидно, как они на одну волну включились». «И что это должно мне сказать?» «Его задержали значительно раньше», — Самойлов. «Сразу после Белого Лотоса, Ло. А новости придержали специально для нас. Как символ выполняемых наместником обязательств. Пустили в записи. И запретили журналистам любое упоминание об аресте топляка до сегодняшнего дня. Этот словесный пинг-понг меня настолько разозлил, что я не сразу сообразил, к чему подводит Яо. Наместник знал о наших делах? И вы с самого начала работали на него?» «Один только сюжет в новостях должен был вас удержать в Гуанчжоу», — закончил копьеносец и склонил голову. «Я принял службу у Джу Юаня полгода назад». «Да идите вы! Как? Это что же, наш приезд в Китай был просчитан аж за полгода? Да быть такого не может! Какого бы уровня игроком ни был наместник, просчитать подобного он просто не мог. Начнем с того, что чуть больше месяца назад никто бы и не подумал посылать обер-секретаря в Гуанчжоу. Это только с учетом замены мною двойника и стало-то актуально. Бегство топляка с Арцебашевым, княжеское испытание на профпригодность. Нет, это просто совпадение, не более того. Или у китайцев есть раскачанный до 80 уровня пророк, который предсказал все события последней недели с точностью до часа, что является бредом. Потому что про такую переменную знали бы все заинтересованные лица большой игры». «И что?» — спросил было я, намеревая выяснить у китайца, что задумал император и зачем собирается со мной встречаться, но Яо не дал мне договорить, подняв руку. «Игорь, я не владею всей информацией. А то немногое, что знаю, просто не имею права говорить. Это прерогатива императора. Прошу, дождитесь его приглашения на разговор, и там, уверен, получите ответы на все свои вопросы. Единственное, что я могу сказать, ни вам, ни вашим людям ничто не угрожает». Сколько мне потребовалось сил, чтобы не наорать на этого предателя, никто никогда не узнает, но я сумел спокойно кивнуть и ровно ответить. «А вы пока погостите у нас, Ван Ло». «Разумеется, господин Антошин». На выходе из кабинета мне очень хотелось побыть наедине со своими мыслями. Я успел услышать обмен репликами между послом и копьеносцем. «Почему вы приняли службу у сына того, что уничтожил всю вашу родню, Яо? Что вам обещали?» «Возрождение гвардии, старый друг. Только это».